сука, чё опять в советнике контрразведка проснулась, молчи, шепчи, вербовать снова начнет, точно за борт выкину, боцман, очистить мостик, испарились, ну а мы на палубу к орудиям спустились, Беляев, где миллионы иен, восклицательные и вопросительные знаки, каха, какие, ни хрена себе заход, хорошо за ручки пушки держалась, мимо лафета жопой несила, которые ты с трех джапов содрал, с каких, Беляев, не придуряйся, ты сасамы, не и такие чады себе минимум миллион йен присвоил, а там еще и такачиха был, советник, ты прости меня, но ты дурак, а, восклицательные и вопросительные знаки, советник, ты че правда думаешь, я б сюда под снаряды сунулась, а, если б у меня лям был, да я б уже, где и как я б уже договорить не успела. Крутящиеся в зрачках Павлова баксы все так же щелкали и искали, где б на мне погреть руку. Бесполезно. Махнула рукой и полезла на мостик. Но, Беляев, но, столько призов. Старый, а не отстал же. Следом карабкаться по тропу стал. Ага, а джапы прям тож дураки. Одни отгребали и тонули, другие отбегали и мне все оставляли. Восклицательные и вопросительные знаки. Пользуйся, сука, Беляев. Он, че на голову дурной? Советник, да на всех этих призах едва три куска иен на старые семена скреблось, и то чудом, что, мокрыми бумажками, говорю, три десятка кусков всего, и то, что, восклицательные и вопросительные знаки, ха, ты думаешь германцы в Циндао нас за бесплатно так в попу целовали, восклицательные и вопросительные знаки, снаряды, срочный ремонт, вас, таких красивых, разместить, накормить и отправить, тут не только законно награбленные, тут как не жалко было, но и в личную кубышку итальяно-кореянок лезть пришлось, твердый знак, еще и опять сплюнул, че откровение, сука, а кому вы там такие красивые нужны были, на хлебнички-с, беженцы-с, не плюй на моем корабле, и вообще, мог бы и спасибо сказать за оказанную спонсорскую помощь, нет, Беляев, спасибо, конечно, что правда всего 30 тысяч иен, нет, блять, 100 тысяч миллионов, а саму ты сам видел, под водой уже лежала. Чё и как с неё брать, Такачиха разнесло, да и некогда было, не итака, а чада, её ж Левицкий минировал, а от чады мы, чё не при тебе драпали быстрее пердячьего визга, пока джапы не вернулись, ну не буду ж я ему говорить, чё с моей контузией протупила сейфы обыскать, а Левицкий ток минами своими озаботился, а с адзанами, советник, а на наших миноносках денег много, твёрдый знак, сам такой, не, Беляев, ты не понимаешь, влип ты, и я с тобой. Весь Артур считает, что ты себе минимум миллион, а то и все три из захваченных джапов получил, помолчал, пожевал губы, а ты, оказывается, как был, так и остался беден как церковная мышь, если не врешь, да хрен те, упс, да я, вот, сука, это ж, блять, блять, блять, сука, это ж обычная черная зависть, вот откуда меня Старк с Алексеевым так ненавидит, не поделилась, значит, и че делать, додумать не успела. Парусник, одно хорошо, медленно все на море, да жути, пока мы это танго с миллионами алых йен танцевали, парусник только-только успел к нам приблизиться, правда парусов столько, аж страшно, как не переворачивается бедняга, рванет по ветру, и с нашей машиной лови его потом, у мыса доброй надежды, но нет, лег, застопорился, досмотрели, Трамп, француз, Памир, зерно тащит, и даже не в Яко суку, а всего лишь бритом в Чифу, сука, как не хотелось напакостить, но пришлось отпустить, деревяшки, на подходах у дальнего сюрприз, две мелкие, древнего вида джапские конлодки наше побережье кошмарит, и так увлеченно, вокруг как страусы в период случки ни хрена не видит, только цель, бзыньк, на весь залив облако дыма, на берегу вспышка и султанище взрыва, и эхо рокота, наши в белом по берегу носится, джапы вокруг здоровенной дуры на носу одной из конлодок прыгают, потом минут 10 танцев и снова бдзыньк на весь залив, и так по кругу, ну, чё, мы тоже к веселью присоединились, подползли своим черепашьей скоком с моря и тоже бзынькнули, не так громко, но разом в 4 ствола, и зачастили, по готовности, джапы впечатлились, сначала, тру, опять прыгать стали, руками махать, типа, сука, куда палишь, не видишь свои, потом дошло, как тараканы из-под тапка от меня в разные стороны порскнули, одна недалеко, до ближайших волн, раскидывая доски обшивки, а вот вторая чудеса изворотливости нам показала, зигзагами рыская, и мы с первой проволындались, упустили, она, сука, свои максимальные поди узлов 10 сразу дала и тварь такая, даже не огрызаясь, растворилась в туманной дымке. Не ту падлюку первой целью выбрали. Дальнюю надо было мочить, не додумала с похмелья. И как Франк со своим паровым хозяйством потом не пыхтел, нам тупо скорости не хватило, сука. 7,3 на лаге. И это коричик уже всем, чем можно, кашляет и пукает. Ну или орудий Степанову мало оказалось. Чтоб сразу все, что за бортом шевелится, сразу топить на месте и драпать от нас не давать. Эй, советник, с этого приза мы то шлям стрясли, да, или сразу 3. Плюнул ток, вот верблюд. Через час, завернув круглое с этим преследованием, вернулись назад. От джапа одни измочаленные деревяшки плавают. Это что, мы тут даже не железный пароход, а просто жутко древнюю еще деревянную посудину раскатали, как говно мамонта. Типа ладья с большой пушкой, национальная, японская, и ни одного чела. Хотя чего удивляться, водичка февральская, жгуче холодная. Минут 15 побултыхались и все, баиньки. На корм основным обитателям. Спустили катерок и ялик. Дока в катере заслала на берег. Выяснять-ка, как там джапы своими бзыньками окучивали. Ну и пулеметчика в охрану дала, на всякий. А то кто их контуженных знает. Под огнем джапов вон бегали ж зачем-то. Отправила спасателей контакт устанавливать. А у самой червячок гложет. А вдруг я на этом утопыше сейчас свой кусок ляма просру? Вот раньше не скребло, не волновало, утопло и с концом. А теперь, сука, жаба проснулась и душит. Вот кто после этого Павлов? Правильно, сука он, а не советник. Ага, на ялике промерили, глубина 82 метра. Падла, везде 10-15, а тут дыркой 82. Водолазы отдыхают, расслабься, Юлька. Сука, ну точно лярд был. Степанов с Берилевым еще чуть не подрались, выясняя, кто наш новый крестник. Один про какой-то списанный в древнем 1889 году Ченхай талдычит, другой орет про каких-то алфавитных китайцев. И за бороды друг друга таскать стали б, если я еще в Артуре своим самодурством не приказал обрить и сбрить нахрен всю эту тряхомудию. Чиф я или как, в шее разных там вошек мне ток на их напомаженных усах не хватало. Эти два, лысый старый и бритый малый, выясняют, у кого аргументы толще, а вот мне как-то не до того. Даже Беляева с его попыткой влезть в спор послала. Отстань, оживший суицидник. Очко у дамы играет. Жопой чую, если уж такая шелупонь наш берег кошмарит, быть большой полярной лиси нам в дальнем. Точняком припрутся большие джабские дяди за сейчас обиженных спрашивать. С нас. И значит, прав был чертара, джапы где-то близко уже окопались. Ну нету такой мелочи автономности. Нет, и не может быть. Причем не факт теперь и про иллиоты. Сейчас для джапов это вообще не иллиоты могут стать. Мда. И вообще, не все равно кто занырнул. Все равно хрен че достанешь. Степанов, ты мне вот че лучше скажи. Мне вот непонятно, почему наши 8-дюймовые фугасы против этой деревянной калоши даже хуже 120-ок оказались. Одни на куски корпус рвут, а вторые ток почти насквозь прошивают. И все. Ну так это, в 120-ках пироксилин, а в 8-дюймовках дымный порох. И глядит, сука, няшка анимешный типа откровение мне сказал, ток глазенками не хлопает. Ну и че, ну пироксилин и че, и че, ну так пироксилин поубойнее пороха, сильно, раза в 4. И снова няшку мне изображать, из него че, сука, клещами все тянуть, так я найду, или у Бланка, или у Дока точно для я не думал конфискую, самые ржавые, а, как бы нам в 8-дюймовых снарядах порох на этот пироксилин поменять, сука, главное и посоветоваться опять ни с кем, Беляев, да хрен с этим обидчивым стариком, опять в норке, а мне тут бы просто хрень очередную не сморозить и жопой в лужу при команде не сесть, да в легкую. Восклицательные и вопросительные знаки, так они все равно на складах разряженные хранятся, что хочешь суй, суй, восклицательные и вопросительные знаки, суй, восклицательные и вопросительные знаки, суй, восклицательные и вопросительные знаки, Степанов, сука, а почему тогда мы этим уежищем до сих пор стреляем, восклицательные и вопросительные знаки, ну я не думал, чё, восклицательные и вопросительные знаки, what the fuck, восклицательные и вопросительные знаки, не думал он, восклицательные и вопросительные знаки, этот долбоящер опять не думал, восклицательные и вопросительные знаки, мне, сука, за всех тут еще и думать, сука, хрен с ним, мы из-за этого не думал Иосина в Голубиной бухте просрали, но, сука, нас же чадо с Нанивой раскатать же могли, падла, на огрызок единственной мачты от меня спрятался, старый, но приспичило, залез, забрался, а я не смогла, Жопа у Беляева слишком тяжелая оказалась. Госпитали мины. Док с берега притащил наши покоцанные труупсы. Ага. 12 раненых вояк. Точнее, джапы хорошо так из своей древней дульнозарядной супердуры успели окучить отдельную сотню уссурийского казачьего полка. И окучили, и жатву сняли. Кровавую. 9 убитых, 17 раненых. Но пятеро уже никак. Со своими отходить остались. А 12 их сотенный фельдшер нам со счастливой душой сбагрил. Точнее, Меркушеву как более прокачанному доку, ну и нам, для транспортировки в дальний. Вот и пополнились мы казаками, с двумя младшими урядниками. Один раненый, правда, серьезный, можем до города и не довести, а остальные так, шкура сеченая, крови много, но жить будут, и умнее станут, и может даже воевать смогут, если от заразы какой теперь не загнутся. Еще 2 часа тащились, меря мили и километры. Только после обеда заползли в залив и у городского мола уткнулись. Ага, 50 мили, сука, 12 часов ходу. Беременная гоночная черепаха, а не батушип. Павлов, ток носом ткнулись, усвистал на железнодорожный вокзал. В Артур когти рванул. Хорошо ему, 2 часа на паровозе и уже там. А из порта, только завидев нас, на всех парусах драпанул наш родной клиппер Забияка. Без паров, на одних парусах. Ковторанг Давыдов даже поздороваться с коллегой в моем лице не снизошел. Ну право, зачем такие условности, когда своя жопа подгорает и джапы того и гляди нагрянут всем кагалам, восклицательные и вопросительные знаки, мою-то дуэль с бзыньками здесь хорошо поди слышали, и все просекли, хотя те древние корыта клипер мог отогнать, пусть не потопить, но отогнать-то точно. Ну усвистал и усвистал, мне легче, я тут и так, и без Александров всяких Васильевичей, в осадок снова выпало. Супергород, новейший порт международного значения, административный центр Квантуна, жемчужина министра Витте. Сука, ага, сейчас. Разделенные квадратами холмы, 10 зданий административного центра, порт, правда из мола и маленького дока есть 2106 белых жителей, остальные 40 тысяч, китайский глинобитный Шанхай, существующий еще по ходу с самого начала тысячелетия прошлого. Понятно, почему его наши джапам так настойчиво для захвата впихнуть пытались. Интересно, сколько ни лямов, а лярдов тут петербургские воротилы отмыть успели. И тут я, жопа. Вот, спрашивается, как одной лодкой, покоцанной сотней казаков, да парой десятков служащих Фемиды это чудо Сергея Юльевича от джапсова захвата теперь сохранить. Сдать, свалить и сдать, ага, меня ж моя жаба задушит. И Старк с Алексеевым за такой подарок с радостью схарчат. Села думать, как стемнело, ну его нафиг, свалило из порта на противоположную сторону залива. Город, не город, а своя жопа дороже. У какой-то деревушки прикинулась к скалам. Под маск-ситями само собой, и полной светомаскировкой. Не бог весть какая выдумка, но бережного сами понимаете. Ночь прошла на удивление спокойно. Только 2 бритских купца в порту с испанцем перемигивались полночи. И в эфир искры кто-то усиленно долбился. Шифром. Джапы не пришли, пронесло нас. А уж как меня пронесло, пить вообще зареклась. В предрассветной тумане снялась с якоря и снова заползла в порт. Марку удержать. Беляев никуда не уходил. Беляев, сука, не сыт, но тут и ничем уже. А в общем, Беляев вообще тупой, не догоняет перспективу. С утра начали минную постановку. Залив Талиинвань дозаваливать за Енисеем минами. Ага, в 7.52, чё у меня есть? Причем тут еще затык. Исхитриться надо так, чтоб и джапы не пролезли, и еще чтоб порт работать продолжить мог. Торгаши и военные корабли принимать. Ну и мой внушительный с дырочкой в разбитом шнобеле хотя бы смог для ремонта принять. А чё? Тут док для миноносок есть, сухой и пустой, а у меня дырявый миноносец и бойсман в Артуре чуть ли не жопой дырки на своем корыте затыкает. Я чё дура иметь, да не пойметь, только вот джапов отвадить как бы, как ни крутило, ну не хватает ни мин, ни ресурсов, и в порту хоть шаром покати. А, сука, по документам в Пакгаузе 2000 шаровых мин испарились, и туева куча импортных снарядов, и пулеметы, и даже дефицитные корабельные орудия. Тут, походу, до меня такие бобры грызли. Сахаров и жался, и мялся, и угрожал, и орал, и отбрыкивался от меня как мог. Ток я замки позбивать приказала, и пустые склады получила. Сука, не, я эту жопу на себя брать отказываюсь. Провернула градоначальнику Сахарову яйца до фальцета и инвентаризацию комиссии на складах устроила. Само собой без меня, зато с Попом и Берилевым в ревизорах. Первому по службе с грехами людскими бороться положено. Ну и не нравится он мне, последнего масика моего. Пашку хоть Павлов потом прикроет. Может быть, ток чё там инвентаризировать? Пусто, сука, все. Для того, чтоб хоть как-то защитить дальние от седалищным моим нервам чуемой бжабской бомбардировки, расщедрилась и подарила городу в лице охрипшего от воя главы свои 9-фунтовки. Все 4, с кровью из трюмов оторвала и с палубы приказала демонтировать. Так эти козлы их напрямую на набережную европейской части города выставили. Напристать, прям на тумбы, по линеечке, чтоб как на параде, сука. Материться слов уже не хватило, выдернула их парадного артиллерийского умника к себе. Бить хотела, может хоть через жопу наука дойдет, если мозгов в голове нет, бить. Прихромал дед, лет 100 в обед, еще поди из петровских первых пушкарей. И это, сука, совсем не аллегория, доброволец. Грудь в крестах, нога деревянная, белая борода до пупа, и глух к разуму как сибирский валенок, старость, а с ним 4 пацаненка лет по 15, командир орудий, мдамс, добровольная дружина, суука. Пришлось на ходу переобуваться, деду рюмку сама налила и поднесла, ага, как уважаемому добровольцу и страдальцу за веру в царя. Дед долго кряхтел, цедил, наконец примирился, выпил и, сука, уснул, стоя, усадили, пусть спит. Конепток на корабле у меня не двинул, а я, почесав репу и посмотрев на этот кринж, Степанова и Щеглов к себе в каюту дернула, совместно думать, куда по уму наши пушки впихнуть, как ни крутили, а пришлось разбивать и без того куцые силы на 2 слабенькие батареи, по 2 орудия, и то весь залив не перекрываем, от слова совсем, одну пару пушек на обратном скате холмов в европейской части города пихать приказала. С выносом конфискованного в доме сладкого градоначальника телефона для наблюдателя и корректировщика на соседний холм, в окоп, по принципу нас у Голубиной бухты, вторую, аналогично напротив порта, в деревушке Пафань закапывать, ну, где мы ночью ныкались. Правда, Степанов, как и этот столетний дед, долго не мог понять, зачем пушки в ямы пихать, они ж пушки, и наблюдателей, мешки ладно, щиты понятно, но ямы... Ну тут мне проще, я его еще за пироксилин не простила, поэтому как миленький под козырек принял и копать, и деревом окопы укреплять рванул, и даже бетоном, лично, и бегом пацанят утащил исполнять, от греха, учиться. Ага, даже безразмерные ямы под пушки копать лучше, чем на мачте в его возрасте сидеть, особенно, если все-таки мозги подключить и китайцев задействовать, и бетон у товарища Сахавать фу, Сахаревича запросить. После того, как я его за яички подержала, да покрутила, градоначальник на все согласен стал. Главное мне успеть угодить. Мы ж, проводив богов войны, стали растягивать мины на 2 жидкие цепочки, с проходом между ними, и чистыми от мин створами входа-выхода. Еще и буи поставили. Одним створом, напротив европейского города, в секторе огня южной нашей будущей батареи, а вторым... Как раз в секторе Пафаньской батареи. Ну чтоб лезущие в Талиенваньскую бухту и порт дальнего суда маневрировали в полях обстрела обеих новых моих батарей. Не панацея, но хоть так. Только мин на все хотелки ну никак не хватало. Поэтому как ни стрёмно палиться, ставить стали демонстративно днем и чередуя реальные мины с железными бочками, привязанными к камням. Плавают в глубине, чернеют. А чё там, мина или имитатор хрукнов? Поди своды потом разбери. На минную постановку весь город высыпал. Китайцы даже рисовать чет на бумагах стали. Усиленно. Угумс. Карту минных полей. Павлова на вас с его мертворожденной контрразведкой нет. Ну раз такая пляской мы на публику сыграли. Для, сука, закрепления эффекта. Чтоб и до самых тупых дошло. Пролив завален, не суйся. Короче, подорвали мы одну мину. Под самый вечер. Рвануло знатно. Толпа на берегу ток-ток присытились однообразием зрелища и по домам поползла, а тут, бадабум и сирена на корейце, все воют, по берегу как на скипидаренные барышни носятся, юбки развиваются, китайцы весь берег заполонили, глазеют, а у меня минная шлюпка к кормовым трапам пристала, ну чё, раненых мужиков-казаков переодели в наши бушлаты и дернули портового Пилюлькина, на помощь в перевязке пострадавших. Правда, до этого его мой док почти 3 часа в кабаке спаивал, для отопления понимания, но в 6 рук заново перевязали, и оставили в городской больнице. Пересидим ночь, заберу, а нет, так может хоть им шанс дам, вроде и не Станиславский, но зашло. Город поверил, некоторые сердобольные даже жратву в больничку потащили, и целых 57 человек записались в ополчение. Ага, теперь все, с такой армией точно отобьемся. Топ-бритый испанец не впечатлились. Еще шесть не стукнуло, валить захотели из дальнего и попросили лоцию в минном поле. Суки, час лаялись, сейчас я им свои секретные минные поля палить буду. На шестой склянке бриты предложили мне взятку, торговались до хрипоты и седьмой склянки, сошлись на 150 фунтах. Куда ж я денусь, взяла эти крохи, провела цепочкой за корейчиком между буйков и выпустила. Ох, как же китайцы расстроились. По туземному Шанхаю вслед Трампом такой вой поднялся. Волкодлаки нервно отдыхают, китайчики мои не успели впарить. Ну а я, возвращаясь после провода торгашей, уже в сгущающемся вечернем тумане приказала выставить оставшуюся двадцатку мин в северном створе. Ну того, у батареи китайской деревеньки Пафань. Проход, проход, сука, остался почти везде. А вот в лоце и створа минного поля для торговцев, теперь не емпти, а мины. Как клёцки в супе, густо. Придут джапы, тут и к гадалке не ходи. Придут, и придут сегодня, ночью. Иначе бриты, сука, так не суетились. Вопрос то, кого ждать, миноноски или больших дядь с толстыми пушками. Могут и одними миноносками запинать, сил хватит на одну-то старую калошу. Но ночью-то мне не верится. Поэтому и мины в створе ставили на 4 метра. Город, жалко и город, и жителей, но, сука, мне себя и коричек больше жальче. Претерпит и точка. В 10 вечера выдернула с берега Степанова. Ночь покажет, как Желторотиков смог надрючить. И экзамен примет. У тех, кто выживет. Заявившийся на борт начерт меня удивил. Оказывается, он не только батареи орудий разместил и птенцов своих как смог понатаскивал на стрельбу, но еще и 6 десятков фугасов к 8-дюймовкам за день умудрился на пироксилин переснарядить, припахав чуть ли не весь состав добровольцев из Пакгауза в порту. Ага, почти добровольно. И самое приятное, бесплатно. Хотя мод он все ж мог бы и деньгу малую на развитие лодки с добровольцев попробовать страсти. ХМ, может почаще его на мачту жить загонять? Хотя чревато, глядишь, думать еще начнет, испортится. Ночь. В 5 утра, когда небо на востоке начало сереть, в северном створе со стороны мыса Робинзона мелькнули низкие хищные тени. Гости к нам в Талиенвань пожаловали. Ну и мы сыграли боевую тревогу. Тоже по-тихому. Раз гости невоспитанные попались, незваными приперлись, то и мы шуметь не стали. Не здрасте тебе, не постучаться вежливо, разрешение у хозяев спросить. Одно слово, некультурные твари. Ток мелькнули и на среднем ходу между нитками мин к южному створу рванули. Молча и в полной светомаскировке. Как тати, мля, желторотики степановские, видимо, умаялись за день копаючи и маскируя пушки. Проспали. А мы снаряды пока выбирали, пока таскали. Вот и не успели. Тоже. Зато на севере увидели, как отделяясь от того же мыса Робинзона к проходу сунулись еще две тени. Большие однотрубные и с характерными бревнами в корме. Тут ни с чем не спутаешь. Тут даже я без Беляевой подсказок догнала. В гости вместе с миноносками пожаловали крейсера типа Мацусима. Характерные. 5 боевой отряд вице-адмирала Катека. Интересно, адмирал всем отрядам пожаловал или? Броненосец Чен и Йен я ему вроде уже покацала. Рыбок кормит. К этим двум еще один однотипный крейсер и Авиза, вроде, должны оставаться. Ну Авиза точно не сунется, шкурка тонка, а вот третий хоть и второго класса, но крейсер. Если и он приперся, то будет явным перебором для нас. Здесь уже с этими-то, что делать не знаю. Хотя чего это я, такая честь, скромного кафтаранга Беляева почил визитом второй джабский вице-адмирал. Пусть и опять без приглашения, пусть не в полном составе эмкадры, но, какая честь, дашь неудобно как-то лично с моими куцами-погончатками встречать, стыдно за Россию-матушку, не по чину кафтарангу, сука. Пока я попу мяла и думала каким макаром не умаляя чести приветить дорогих гостей, миноноски вырвались из узостей наших минных ниток и рванули к стоянке коричика, каких-то 1,5 мили. Правда и желторотики проснулись. Наши городские южане с какого-то хрена попытались перекидным миноноски приостановить, но куда там. Северяне хоть и проспали капитально, даже после первых разрывов минут 5 телились, но хоть по большим медленно двигающимся крейсерам палить стали. Какой-никакой шанс, а эти по мелким и шустрым. Миноноски даже на ответный огонь не сподвиглись, сосредоточив все на замершем у мола речке, и свой бешеный, ураганный, но слабый артогонь бронебойными снарядами мелких скорострельных пушек, и, сука, отстрел разом всех торпед, рванувших пенными бурунами восьми белых струй к такому близкому борту ставшей беззащитной конлодки, и не жалко им столько торпед, а коричек, чё коричек, ни дыма, ни пара, одна надежда на маскировку и боновые сети, ну вот чё тут сказать, только сука, от автора, закончил главу. Негостеприимным город дальний для Юльки и Коричика оказался, и, как предполагаю, однозначно никому не нужным. Уж очень старательно и чиновники, и чины как от армии, так и от флота пытались в реальной истории его слить к жапам. Прям предлагали, не наводит ни на какие мысли, за месяц войны, являясь одной из самых уязвимых точек обороны Квантуна, никто не удосужился заняться его хоть какой-то его обороной, ни с моря, ни с суши. И это при наличии действующего флота и железной дороги. Вывод, по-моему, однозначен. Но это мои мысли, авторские размышления и инсинуации. С вас, конечно, гневные комментарии, разносящие все и вся моих выводов в пух и прах, лайки и донаты. Глава 7. Сложности. Сила дурака в том, что умный перед ним бессилен. Мистическая русская хопа. Как ни парадоксально, но проще всего создаются сложности, особенно ближнему своему. Вот и тут, пенные следы, прорвав сети, почти синхронно ткнулись в борт лодки. Восемь минных взрывов, слившись в один большой, яркой вспышкой резанули по глазам и грохотом по бедным моим ушам, раскидывая в пенном буруне сети, доски, бревна и куски бетона. Жалко, мол, столько люди строили, строили, но, сука, тут приперлись джапы со своими торпедами. Даже выставленные боновые сети не помогли, раскидало к чертям, и всю мою бутафорию, которую полночи трясясь и постоянно оглядываясь лепили, туда ж сдуло, к сородичи Мары, а перед нами медленно пытались развернуться четыре пустых отстрелявшихся миноноски, так шикарно подставивших борта на эволюции разворота орудием злющего Степанова, еще и вынужденно снова скинувших пары ход до малого в запертой, зажатой минами и скалами бухте Тальинвань. Че, суки, не ждали? Тут ни трасса, ни разгонишься, тут максимум 2 на 2 мили осталось, с мелями и рифами. Колдовство, чё это, кому как, для большинства в дальнем, это вообще чудо чудное, а кому-то нагло припершемуся, ладушки, и за чёрное колдовство сойдёт. И ещё это, как ни крути, большая жирная жопа и полярный лис, писец который, джапы скисшие, с выжженными диким выбросом адреналина эмоциями на безумной своей атаке, а теперь уже на отходнике, словив откат, типа прорвались, отстрелялись, выжили, утопили, смогли, адреналин сошел, трясучка и усталость остались, а тут хопа и мистически страшный русский кричик совсем не умоло, где вроде только что раскорячился, где рвались твои мины и снаряды, а каким-то черным, не иначе гайдзинским колдовством, совсем сбоку, далеко вглубь бухты, на курсе разворота, ха, цел, красавчик, и его чудовищные, здоровенные орудия уже рвут твое тонкое железо, и плоть. Почти в упор, а ты, сука, пуст, и физически, и морально, минные аппараты пусты, хода нет, подготовленные снаряды расстреляны, выжатые артиллеристы, как сонные мухи, на месте взрывов сломанный мол, плавают бревна и рваные сети, обманка, да как же так, восклицательные и вопросительные знаки, ведь все говорили, русский всегда под сетями прячется, а тут и сети и пустышка, из этих проклятых сетей. А ведь как достоверно и привлекательно смотрелся в прицеле минных аппаратов этот пугающий лохматый монстр на фоне испуганно горящих фонарей порта. Обманул Беляев Дона, а теперь вылез и пошел убивать, и бежать некуда. Только на русские мины или на такие гостеприимные острые скалы залива, и хода нет, как говорят русские, жопа. Русская неожиданно пришедшая жопа из пяти букв. Да, сученыши, ну а спрашивается, чё хотели, желторотики молодцы. Сориентировались махом и, разобрав меж собой джабские крейсера, начали накидывать им свои хоть и древние, но отнюдь не безобидные подарки. Пусть и без попаданий, пусть только пристрелкой, но когда по тебе бьют, а ты не можешь, не понимаешь куда ответить, это здорово действует на нервы, нервирует. Тупо батареи не видно, ни вспышек, ни движника. Орудия на обратных скатах холмов, накидывают перекидным, навесиком. И миноноскам своим не поможешь, переиграли джапы себя, крейсера уже чернеют явно различимыми силуэтами на фоне серой полоски зарождающегося рассвета, а мы с миноносками танцуем в темноте бухты и скал Тальинваня, в западной тьме, и кто из нас где, хрен разберешь, тут скорее не по русским, тут по своим френдли-файерам попадешь. А миноноскам стало совсем на букву «Х», и это отнюдь нехорошо. Они хоть и не орут в эфир, но и ежу понятно. Пустые и медленные кораблики с мелкими орудиями против спрятанной в темноте изготовившейся конлодки, юзающие их в 4 здоровенных ствола, не играют. От слова «ваще» ничем и никак, расползлись и горят. Точнее, кто горит, а кто уже просто молча тонет. И еще эти иждиоты пытаются куда-то стрелять, своими вспышками бесполезных выстрелов обозначая себя Степанову и окончательно забивая джабским крейсерам ориентацию и понимание, кто где. Вот не знаю, кто там был у джапов, вице-адмирал или кто еще, но, гаденыш, не выдержал, растерялся и лоханулся. На обострение, сука, пошел, по бусида. Жизнь ничего, главное катаной помахать. Домахался, рванул что прозорвать. Ну да, его дюжина ток 120-ок на каждом из крейсеров меня в раз порвет, и желторотиков, если найдет где. Рванул на сближение, искать, занять выгодный ракурс в темноте, найти и порвать. Рванул между минными банками, в чистый проверенный створ, ну и само собой сразу в лес, пузом на мины, ага, в створе, упс, опять нежданчик, да, угунс, рванул, да еще как, сначала на одной мине, потом еще на двух почти разом. Зря я ему там вчера после сдриснувших трампов корячилась, весь вечер только и делала, как эти мины пихала, пихала, пихала, сука, легко, думал, ставить мины в сумерках и тумане, восклицательные и вопросительные знаки, ага, очко до сих пор у всей команды жмет, гальюн, сука, простаивает, один из крейсеров влип, а я пока додавила миноноски, последние от безысходности и нежелания записаться в воинство Нептуна тоже рванул, на скалы выкидываться, ну посиди там, казаки, тех из умников, кто выплывет, сами поди отловит, они теперь добрые, после ваших-то конлодок, додавила, и тоже подключилась к празднику закидывания подарков по ошметкам, уже ошметкам, пятого отряда. Первый крейсер горел и тонул, красиво, на почти ровном киле, и что-то на нем постоянно рвалось и разлеталось. Второй замер, попытался спустить шлюпки на помощь первому идиоту, и попал в перекрестные накрытия сразу двух моих береговых батарей, куценьких, но уже нащупавших свою цель, и ощутивших запах крови жертвы. Ну и мы к веселью третьей скрипкой в 4 ствола присоединились. Не по тонущему ж снаряды тратить. Попав под обстрел, второй джаб, не придумав ничего лучше, разрядил свою супердуру в 320 мм по городу, а потом и из 120-ок по порту, а потом и постоянными перелетами по китайской части города лупить стал. Клинический идиот. Получил еще кучу разрывов, всполохи и дым. Потеряв в этой стробоскопной дискотеке вспышек хоть какой-то шанс обнаружить бьющие по нему хотя бы наши орудия, ну и отгребать стал, по закону больших чисел. Сначала снаряд береговой 9 фунтовки в щепки разнес спущенную шлюпку, живописно отправив в полет на фоне желто-бурой вспышки джабских матросиков, ковоцелыми, ковосверкая красными всполохами ливера, по кускам. Потом, видимо с другой стороны, прилетевший еще один снарядик пробил ему трубу. Далее, чуть ли не синхронно с двух сторон желторотики, как сговорившись, воткнули попадание в небронированных нос, украсив его вспученным выгнутым железом и фонтанами разгорающегося пожара. Ну и мы отметились. Не очень эффективно, но зато как эффектно. Степанов из 8-дюймовки снес им единственную мачту. Ну и 120-ка попала куда-то в цитадель. Смачно. А дальше я орала, требовала целить, но все, сука, как с ума сошли, перевозбудились, наверное, и полили на расплав стволов. Чё берег, чё мои вроде бы уже опытные долбодетлы из орудий коричика. Ну и, сука, ессвенно, мазали. Точнее, как мазали. Море вокруг джапа кипело от разрывов, столбов и столбиков и фонтанов кипящей воды. Изредка и на нем вроде вспыхивало. Но, сука, джап в этом буйстве воды держался. Даже пожар потушил и огрызался по городу. А второй уже не горел, просто, кипя пузырями, уходил в подводный флот, каюсь, не сдержалась, выскочила и вмазала Степанову, сука, ну просто не повезло мужику, первый подвернулся, и не дораться, глух к голосу разума, шары дикие, орет, быстрее, братцы, быстрее, еще миг и от счастья лопнет, или кончит, вот я и вмазала от души, по шарам, для профилактики, схватился за яйца, на меня вылупился, зачтауууй, Степанов, сука, ты истеричка или мой начерт, восклицательные и вопросительные знаки, да я прицельный огонь по цели, сука, а не пространство, идиот, дырявить, да мы, сука, добавить, восклицательные и вопросительные знаки. Подействовало. Проникся. И голову включил, верхнюю, хоть фальцетом, но стал управлять огнем. И джабскому крейсеру сразу стало плохить, и не до спасательных работ стало. Нет, конечно, когда ты лупишь из дюжины скорострельных 120-ок по беззащитному городу, это жесть. Но когда в тебя в ответ бьют 8 стволов, и из них 2 в 8 дюймов, и прицельно, сука, бьют, а у тебя не броня, а так жесть. Жесть уже тебе, и жопа. Это у них там в Японии жопа, это часть тела. А к нас тут, объясняю, все никак просечь не хотят. Жопа это событие, а полная жопа это вообще комплекс мероприятий. Вот на 14-й минуте этого комплекса и огневого контакта, отхватив еще одно 8-дюймовое попадание в основательно развороченный шнобель, джап осознал свой дзин. Лишившись в яркой вспышке половины носопырки и все больше кренясь на правый борт, крейсер рванул по широкой циркуляции в открытое море, таким красивым пылающим факелом. Правильно, бегство это не трусость, это умение сохранить свою жопу в условиях разбитой морды к приходу полярного лиса, писица, на время пока бежишь, или подставить, что и доказали северные желторотики, так элегантно на пасашок носовав 3 попадания в раскоряченный зад, мои, неразумные, преследовать пожелали и даже без команды дернулись, как у самой не чесалось, но орать и вразумлять снова пришлось, правда по шарам уже не лупило, так дошло, особенно Степанову. Арт вообще теперь на меня с каким-то вожделением глядит, даже самой страшно, ага, преследовать на 100 казаков тут сейчас с моря несколько 100 утопышей поналезет, еще, сука, захватит мне город, вот будет хохма, ушел, и опять ни одного лакищета, везет все ж сученышам как утопленникам, чистка под тапком, не, грех жаловаться, все, каниш, замурчательно, прям в шоколаде. По итогам батла у корейчика ни одного попадания, вообще, и желторотики за опыт и Викторию всего лишь желтыми штанами поди отделались. Ничего, эти теперь орлы, отстираются. На первый взгляд, счет, крейсер плюс 4 миноноски в нашу пользу, герои, город, тру, сука, ток в огне, но то в основном совсем чуть порт и сильно-сильно китайские кварталы, спишем на неизбежные сопутствующие потери. От джапов я все равно не понимаю, от слова совсем. Прислать настолько превосходящие силы и так кринжово все просрать, я, честное слово, к размену и пылесосу вчера готовилась, в чистый мундир и подшипники к утру влезла, ждала, а тут самураи как последние лохи с подарками полезли, я даже не все подготовленные сюрпризы показать успела, вылезли по ней утром, ну отгребли пару-тройку раз от меня, и то от силы, если мне повезло, все, но это ж, сука, война, тут все отгребают. Независимо от желания, но и меня на корейце, и береговые батареи джапы просто вдолбили б в вечность, меня, в воды Тальенваня, а желторотиков, в землю, при таком-то численном преимуществе в целых 20 120-х стволов, даже не считая 2 супердур и миноносок, без вариантов, и город бы взяли, сходу, китайцы б поддержали, тогда, сейчас чина-то он злой, очень, и рвать джапов готов, зубами, ну а чё, наприлетало-то жду нам не от русских, а от так лелеемых джапов, теперь вот опять воют, и пожары тушат, вот, взяли б, так нет же, просто джапам не захотелось, эти мудрилы в лице очередного вице-адмирала чудить зачем-то стали, видимо по науке, по правилам, ну и отгребли, тоже закономерно, растянулись тут япончики, еще и на заранее подготовленные мной позиции полезли, без разведки и понимания, сначала опустошили миноноски и торпедами, и снарядами на такую явно подставную обманку, ну просто до тупизны логично мною подсунутую ложную цель, ясно, подставились, и крейсерами жидко облажались потом, идиотизм одним словом, только вот чего от джапов теперь ждать, визита сильно обидевшегося того, угу, со всем объединенным флотом за моей одинокой конлодкой, или наоборот, не рискнут теперь связываться, не полезут какое-то время, просто засад, не знаю, что там придумает того, не до того с утра мне стало, не додумала, не успела, джапы на берег полезли, с утопышей, вот мы почти до зенита мотались, по всей акватории залива, там и тут джапских утопышей огнем да успокаивая, ну охренели джапы, от слова совсем, спаслись, сука, радуйтесь, повезло, а эти уроды как начали из воды вылазить на берег, а там комитет по встрече из максимум 10 добровольцев и 1-2 жандармов, или казаков, ой, забыла, еще 30 погранцов где-то носились, мал комитет короче, ну не хватает наших на везде, вот у спасшейся джабской матросни, сука, мнимая иллюзия силы появилась. Ночью на отгребали, так тут решили оторваться, реванш взять, продавить попробовать. Наивные, сука, им, долбодетлам, крейсеров ночью с миноносками для понимания жизненного креда, чё не хватило, восклицательные и вопросительные знаки. Здесь, сука, в Тельенване невыспавшийся злобный монстр в моем лице доминирует, единолично, и пальцы всем крутым гнет, в обратную сторону, несмотря на усталость, замотались по всему заливу, объясняя критическую ошибочность взглядов, фугасами и картечью, почти в упор, и пулеметами с катера. В одном месте эти недотопленные самураи с, видимо, контуженными мозгами даже дом захватили, двухэтажный. Солнце свое хиромарское на палке в окно вывесили и ультиматум нашим выставить попробовали. Ладно казакам, но они, сука, и мне по конлодке из винтовки стрелять начали. Куда ток непонятно, тут почти миля. Похоронила, нахрен, вместе с их шизанутым ультиматумом и домом. Одним 8-дюймовым фугасом. Хиномару потом долго еще в воздухе порхала. Осознав, кто доминанта, джапы тактику сменили и прятаться по норам начали. Нет, идиотизм, все ж клиническая болезнь. Вчера китайцы в попу джапов целовать готовы были и рисовали чуть ли не в открытую наши минные постановки. И с нетерпением ждали прихода джапов, скинуть этих северных варваров. С утра все поменялось, кардинально. После крейсерского огня по Чинатауну китайские пейзани, вот, сука, чудо, неожиданно прозрели и резко поменяли взгляды. Обделались, а потом обиделись. Кровно. И к победителю в моем лице примазаться захотели. Мотыгами забили несколько десятков вылезших из моря матросов, пока наши казаки не подоспели. Добрые, сука. Хотя я б вообще не вмешивалась. Но, падла, сладкий господин Цукерман, видимо, имел свои планы и больше влияния на мозги сотника казаков. Зато мои обрадовали. На построение объявила экипажу благодарность за доблестные действия и раздала своим найденные на выкинутой на скалы миноноски 1207 иен. Не сама, конечно, но по моему озвученному приказу. После радостного ура Степанов, сука, из строя вылез. Григорий Палыч, вы, извините нас, бес попутал, голову потеряли. И если можно, вы лучше по морде в следующий раз бейте. Чё тут скажешь, пообещала. Подражач команды, бить куда попаду. Сладкое слово мародерка. Весь день протрахалась как последний стахановец. То пленных фасовали и сортировали, то джабскую миноноску со скал сдергивали и пытались в порт дотащить. Не доперли, эта падла ассасива взяла и в каких-то 2,5 кабельтовых от сухого дока средний палец мне показала. Как ни корячились, падла пузыри окончательно пустила. Похоронив, сука, мои влажные мечты на еще один кораблик, и чуть реали не похоронив мне десяток моих матросов, еле выловили, то пытались с затонувшего крейсера хоть что путное смародерить. Сука, нет, чтоб хоть на мели где затонуть. Лег на глубине, один флагшток мачты в отлив торчит, но Венедиктов молодца, 7 орудий мой водолаз из потопыша за день подняли, сыцакусимы, 3 мы сразу себе менять стали, 2 вместо наших уже порядком подрасстрелянных. Ну и кормовой 6-дюймовки. 6 дюймов, конечно, класс, но когда у тебя из всего винегрет, то медленная 6 дюймов, как правило, молчит, чтоб пристрелкой остальным не мешать. Вот я со Степановым подумала и решила, лучше 3 одинаковых, чем эта разномастная солянка. 6-дюймовку, тру, себе в запас сунули. Не дарить же. И так аттракцион невиданной щедрости город в моем лице испытал. Сахаревич от моих щедрот сам чуть в липкую патоку не истек. Привалило счастье, целоваться полез, благодарить, ему б еще и мыло, в жопу б влез, хватит обломиться, а 6-дюймовка, правда, подпортила мне радость, в трюм, сука, не влезла, пришлось в угольную яму пихать, но пусть прозапасец будет. Из оставшихся 120-ок еще до вечера сформировали еще 2 городские батареи, ток снарядов на них кот наплакал, а супердурик жабской кирдык, не знаю как, но водолазы говорят, ствол погнуло. Мародерку малокалиберной артиллерии вытаскивание высоких снарядов оставило уже местным китайцам на джонках. За малую мзду утрахались мы, однако паровой катер с пулеметом для наблюдения все ж оставили. Еще и про котлы Франку предложила, но расстроил. Там, сука, какие-то водотрубные стоят, а у нас огнетрубные. Ну и хрен с ними. Оставив малую вахту во главе с доком, огласила отбой и в каюту завалилась. Спать. Долги испорченной кармы. Уснула как же. Дадут тут, вроде только ткнулась мордой в подушку, а уставший кричик, носом к пирсу, стук в дверь, не открою, хрен там, мало свои с пушками гремят, Малопашка портовых рабочих запустил нам опять корпус по возможности ПРО и переклепывать, так еще и этот дятел упорный попался. Долбит и долбит в дверь, как из перфоратора, падла, и чем-то металлическим же. Звонко до ужаса. Сука, как тут уснуть? Восклицательные и вопросительные знаки. Вот возьму и сдохну от хронической усталости и недосыпа. И вонять в каюте буду, как протухшая селедка. На радость бжапам. Беляев, вставай. Иди, там какие-то козлы к тебе приперлись. Хрен там, спит как суслик, без задних лап. И на меня, падла, опять ноль внимания. Пнула, зараза, ток ногу отбила. А этот Боров даже не почесался. Урады, да дайте же поспать. Сунула голову под подушку. Хрен там, долбеж дятла и тут достает. Если это Саахов опять приперся ныть и чё-нить клянчить, кастрирую к чертям, обещаю. Такие твари априори размножаться не должны. И руки повыдергаю, чтоб долбить нечем было, и в жопу засуну. Шипя и матерясь, еле разодрав слипающиеся глаза, вылезла из-под одеяла и прошлепала к двери. Ну, падла, держись. Распахнула. Да чтоб тебя, блять, откуда же вы тут беретесь? Сука, и вот как умудряетесь просачиваться, я ж всю вахту за итальянок потом 2 дня и в хвост и в гриву дрючила. Видимо, сука, мало, мелкая, вау, капитан. Даже так, восклицательные и вопросительные знаки, и глумливый взгляд мне ниже пуза, а такой был принципиальный и скромный. Вау, так, опустила глаза, твою ж, вот дура, и нахрена я разделась-то, хотя, еще и спать в этих колючих подштаниках, увольте нахрен, сука. Пока я полусонной о бренности жизни размышляла, кто-то мелкий, но жутко наглый решил взять все в свои руки. Причем отнюдь не фигурально. Сунув мне так теперь опостылевший бифштекс, эта сволочь потащила меня в кровать. Обыдно, сука, как бычка на привязи. Мда, оказывается, когда твои неожиданно доставшиеся причиндалы зажаты в крепком дамском кулачке, выбор и не особенно велик. И даже большой ножик у горла так не впечатляет. Ага, не сильно и подергаешься. Чревато-с, тут юлка не ты Саахова, а тебя как бы эта мелкая дура сейчас не кастрировала. И, сука, больно, и ссыкотно как-то. Чё там у этой отмороженной в голове, отчекрыжит чё нить лишнее, голову, например, и скажет потом, оно так и было, и ведь не поспоришь потом. Ложись, капитан, шустрей давай. Зачем, мне и стоя хорошо, а мне нет. Ребёночка, как обещал, делать будем. Я даже восхитились, больная не больная, но вот упертая ж до упора сучка. Хотя упертость это хорошо, но не за даром же. Да еще за мой счет, а где мои мани? Обещал я, пока пропустила. Деньги гони, а ты наглый. Не, мелкая. Страшно и больно, но я нашла силы упереться. Не наглый, умный. И так не пойдет. Сначала деньги. Прошлый раз заплатила. То ли тихо уже отработал. Ну тогда с него и требуй. Я-то тебе платила. Так и номер-то мой был. Ну вот с Литихи этого своего за номер и сдерешь. Сдерешь с него, как же, его жандармы за твоего муженька уже поди на каторгу запихали. Или вообще удушили по-тихому. Мясо хоть забери тогда. Хитрый, да, отпусти тебя, ускользнешь. И, сука, еще крепче вцепилась в наше с Беляевым достоинство. Да так впилась когтями, я как дышать забыла. Обойдешься, сказала, вон, на стол брось и ложись. Сука, вот, че за долбанный отросток. Восклицательные и вопросительные знаки, и чё мужики с ним носятся постоянно как с величайшим чудом, удовольствий на пшик, а больно-то чуть что как, достоинство, блять, как же, боясь ненароком дернуться и не дай, чихнуть, медленно и осторожно опустилась жопой на кровать, как с хрустальной вазой вместо короны, ага, предельно сжав булки, это психованное, напряженно сопя и все сильнее сжимая мою, сука, обретенную, точку G, вскарабкалась следом. Ну и ножиком, ясвенно, у горла елозя, оседлала. Я легла, куда ж я денусь? Дашь руки, закинув за голову, умудрилась медленно под подушку засунуть. Типа вон какой Беляев покладистый, не рыпается. И бульдожью рукоятку нащупала. Выстрелить, ножик, хрень, максимум оцарапает. Но чё с железной хваткой делать, в бульдоге пулягово, откинет мелкую, точняком откинет, и это отлетит. А эта падла отлетая, оторвет мне все. Точнее вырвет, ага, корень под корень, по закону инерции, и, сучка, как чует, ни на миг хват не ослабляет, а потом в новостях представляю, Ковторанг Беляев, будучи изнасилован в своей каюте княжной Энской в состоянии аффекта застрелил оную, ага, и Бубенцов в придачу лишился, нахрен такой треш, ну чё, мелкая, и как раздеваться теперь бум, может договоримся, промолчала, Только, продолжая напряженно сопеть, юбки задрала. Ага, рукой с ножом, сука, хм. А я-то, дура, все думала, зачем итальянкам распоротые панталоны, не рваные они получаются. И не Беляев, как грешила, со своей торопливостью виноват. Продумано все у предков. Че делать, когда тебя насилуют? Угу, расслабиться и получать удовольствие. Вот и я, сука, попробовал расслабиться и ловить свой момент. Должна ж эта падла мелкая в процессе хоть на миг контроль потерять? Должна. Ну хоть глаза закатить, расслабилась я. И, сука, просто вырубилась. Уснула. И долбеж ремонтников, и крики, и нож у горла, и даже эта психическая амазонка, как отрубила. Сука, щелк, и выключателем свет Юльке выключили. Разбудил Пашка, и на автомате отгреб рукояткой бульдога в так неосторожно подставленный лоб. Естественно, повезло, ствол за подушку под головой зацепился. Замаха не получилось, но и это на жопу моего штурмана и почти старпома все равно осадило. Просел, плюхнулся на валяющееся на полу одеяло, и, держась за шустро набухающий рог, попытался шары в пучок свести. «Прости, любовь моя!» «Не до тебя, я на другие шары недоуменно пялилась, свои, целые, ничего не пойму, мне чё это на всю голову стукнутая княжна приснилась, да не, вот бифштекс на столе валяется, или добилась своего, но на племя как бычка пока оставила, благородно». Из прострации и созерцания своих причиндалов вывел простуженный голос Пашки, озабоченный, но, сука, уже переместившийся к самой дальней точке, двери, видимо для безопасности. «Григорий Палыч, у вас все хорошо, просто отлично, зашибись, особенно если никто спать мешать не будет, хм, понял, зашибся уже, и лоб потрогал, капитан, можно все ж полюбопытствовать, ну валяй, и вали уже отсюда, кого валять, а что это от вас сегодняшняя сударыня в слезах сбежала, такс, не срослось, значит, у мелкой, ха, три раза ха, говорила ж стоя лучше, и договариваться, однако, и как не прирезала-то, так это она просто экзальтированная, что, простите, да дура просто, пожав плечами и прикрывая ладошкой лоб, повернулся к двери, ну да, Берилев, согласна, не она одна тут дура, но чё поделать-то, лейтенант, больше эту дуру на мой корабль не пускать, слушаюсь, ушел, и никакую другую тоже, ток, кажется, я это уже закрытой двери прокричала, сука, вот чё я сегодня такая невезучая и тормознутая, ему был дан приказ на север, а нам приказ на юг, сука, опять в Артур. Хотела завалиться досыпать, Беляев заворочился, типа с такой мордой небритой кэпу императорского флота ходить ну никак не камильфо, ну не камильфо, так не ходи, сиди себе в норке и не отсвечивай, а я баиньки, хрен вам, теперь этот выспавшийся раззудился, нет, когда нужен, его хрен дозовешься, а когда нет, хрен заткнешь, ну вот что тут делать, а, плюнула и отдала управление, хочешь, приводи тушку в порядок, а я баиньки, ну и че что на полу, ну и че что голая жопа, озабоченный не лезет и зад не мерзнет, уже хорошо, главное спать, опять хрен вам, да че ж такое, вроде только провалилось, трясет, ну че теперь надо, Юльк, а ты зачем кортиком панталоны в гальюне к стене прибила, в смысле к стене, в смысле панталоны, восклицательные и вопросительные знаки, так быстро у меня Беляев от управления ток раз отлетал, правда тот раз еще своими отбитыми яйцами, но, и я давно так ради сортира с низкого старта не взлетала, сука, ну да, ножик мелкой в стену воткнут, и панталоны им к стене приколочены, рефлексировать, стоять бояться, да пошла она, вырвала ножик и хотела эти труселя выкинуть, потом о сейфе вспомнила, как знала, к ночи прискакал на поезде еще и стукнутый тесть стукнутого Пашки, не к ночи помянутый советник, сука Павлов, без запятой, еще и на литерном составе, из паровоза с тендером и всего одного вагона, спешал, для него буржуя, в Артур меня руководство в лице наместника Алексеева и полуадмирала Старка теперь требует, как всегда срочно, и че, мне теперь туда-сюда носиться, то в дальний свали, то в Артур вернись, нет, сука, надо было все-таки во Владик сразу валить, только ж в дальний послали, теперь вот с докладом обратно сломя голову беги, ага, то ли о славной одержанной Виктории, то ли почему джабский Цукусима в нейтральных водах пузыри пустил, как Павлов по секрету заявил, он, видите ли, не понял, чё наместник этим сказать хотел, сука, чё непонятного, где нарвался, там и затонул, нейтральные там или еще какие, мне какая разница, хоть в Токийском заливе, советник, может, ну его этот поезд, с нами пойдешь, коньячком крейсер обмоем, и трусы у меня в сейфе еще одни специально для тебя теперь есть. Стушевался, падла, покраснел, еще и отнекиваться стал. Не-не-не, с тобой, Беляев, теперь жутко ходить. По достоверным слухам, божественный император самолично за тебя сегодня награду до полумиллиона йен поднял. Самолично, угу, кул, если, конечно, не учитывать факта неожиданно случившегося обвала йены, а так всего-то 2500 тысяч рублей выходит. Фи мелочь, короч, дашь обидно, но внимание уже не только того, но и самого божественного Микадо душу греет. И чё, теперь сам тайный советник каких-то джапов у российского квантуна убоится, тоже как трусливая баллонка в конуру забьется? Да понимаешь, джапов-то с тобой теперь бояться даже как-то смешно, кто кого бояться должен, но кроме них и бриты, да и наши еще тут есть, деньги-то немалые. И чё, не поняла, меня, чё и наши теперь топануть могут? Мда, ночью однозначно в Артур соваться не буду. Ладно, сбагрила Пашки советника, твой родственник, ты и развлекай. Выдернула сладкого градоначальника, дрючить и у козявки раздавать, а то знаю я этих хитрожопых, рта раскрыть еще не успела, а в твоем кармане уже их рука шарится. Про труселя вообще молчу. Короч, велю с моих джабских кораблей все ценные обобрати для меня подготовить. Посписочно. А если что не найду, яйца вырву. Вроде, впечатлился. Правда, падла, моего Степанова просил ему в дальнем оставить. Ага, оставила. Как же, вылетел этот сахарный на полусогнутых и держась за штаны. Ночной шмурдяк. В море вышли в ночь, точнее за полночь. Ну его, как я на людях не хорохорилась и чё бы там Павлов не трындел. Но ссыкотно теперь днем вдоль квантуна на моем тихоходе ползать, ага, как и ночью в Артур лезть, дилемма, сука, обиженных развелось, плюнуть некуда, и джапы, и наши, еще и бриты теперь, а если вспомнить мины Боря, то и итальяшки, да и германцы с труппелем, вон как этот капитан-моряк Чади с джапами разбираться прискакал, отдавило дяде все мозоли, и это он на тот момент еще про русские бобров не знал, поди, обиженные они, а мне, чё теперь прикажешь делать? Восклицательные и вопросительные знаки. Гад-советник тоже Пашку хотел с собой на поезд забрать. Типа, Беляев, ты и на ощупь вдоль берега доползешь, и без штурмана не заблудишься. А ему дочери мужа сохранить надо. Сука, а жену себе вдовой он сделать не хочет? Нет, ну так вали давай. Слышавший диалог Пашка, на слово вали как-то странно отреагировал. Сначала за рог себе на лбу схватился, а потом тестя чуть не силком утащил. Чё это с ним, я не поняла. Выспаться однозначно надо, тупить стало уже, и вообще, хрен советнику, у меня из офицеров так вообще скоро один док останется. В ночь опять загрузила Пашку, ему курс держать, и ход, чтоб точно с рассветом заявиться по намеченному адресу, под светлые, сука, очи начальства, чтоб ему, угу, припрешься раньше, и от наших легко отгрести, типа, пардон, не узнали в темноте, ага, и потопили. Джапов не смогли, а своего, в легкую. Позже припрешься, хрен знает по светлу вообще теперь на кого нарваться можно. Вот так-с, ходи и бойся, сука, подгадывай. Ну ничего, пусть считает, на то он и штурман. Вышла перед сном подышать свежим воздухом, хоть чуть голову проветрить, гудит. Ну и в одиночестве мозгами попытаться пораскинуть. Пораскинула. Боцман как тень отца Гамлета по палубе шарится, туда-сюда, туда-сюда, и все в полной темноте да на ощупь, и бубнит что-то, как его там, Сафронов, вроде, Яков, Яков, чё случилось, чё шаришься, кошка пропала, ваш брать, и, везде обыскался, нету, а где ее последний раз видел, ну вроде на банке лежала, на банках, у кока значит, а чё тут ищет, ага, как в тупом анекдоте, где потерял, там, а чё тут ищешь, а тут светлее, ток, сука, тут вообще хоть глаз выколи. Небо тучами заволокло, ни звезд, ни месяца, штормить, поди, снова будет, и мокро, брызги летят чуть не до мостика, не будет здесь котяра сейчас прятаться, в машину, поди, забился, ну и что делать, жалко животинку, залезет же куда-нить, замотает, пропадет, или за борт свалится, а нам потом мало вонь нюхать, так опять искать стоящего борцуна с крысами, да и просто красивый котяра, черный, блестящий. Китайцы от него как от нечистой силы шарахаются, а джабские пленные так вообще, баканыка, и умный, как бегемот у Булгакова, поднялась в рубочную, Пашке приказала поднять всех свободных от вахты, кэп, а что случилось, кот пропал, боцман говорит, последний раз у кока на камбузе видел, Ну чё, устроили шмон, а у меня сон опять накрылся. Пришлось засесть в рубочное кофе хлебать. Не, конечно, я кошек люблю, особенно блемсика. Но не кэп уже задраным кошаком по кораблю носиться. И спать пойти нельзя. Аврал устроила и свалила, хоть и свои, но не поймут, все за эти дни до жопы устали. В два ночи прибежал немного ошалевший командир моей созданной штурмовой команды. Нашли такое, аж дурненько немного моему штурмовику и мичману дурного стало. Ага, за машиной нашли закладку. Сука, здоровенный косяк, 70 ящиков с бутылками рома. Дурного такой приз и не снился.